Глава 12. Олеся. Проснувшись в 7 утра, я с трудом поднялась, болело все, начиная с головы и заканчивая бедрами. Да еще и Демид тут. В наглую придавил меня своей ногой и дышал перегаром, значит, не снилось. Мы снова переспали. «Жданова, ты идиотка, какого хрена?» Спихнула с себя его ногу, выудила таблетки из сумки, растворила две штуки и быстро выпила. Желудок тихо угрожал, но мне нужно было собираться. Неужели от меня тоже так разит? Как я заявлюсь к Масленникову, боже! Но я знала отличный способ — чашка кофе и горсть арахиса, а потом чистить зубы и язык, и небо, а времени в обрез. Включила чайник и попыталась растолкать Демида куда там. Зашла в ванную и обомлела. Мало того, что весь живот был в... Я зажмурилась, мы еще и не предохранялись, твою мать, Олеся, овца! На шее снова темнел чертов засос. «Макаров, подъем, чтоб тебя!» Снова попыталась растолкать, а он повернулся на живот, обнял подушку и засопел так сладенько. Я зависла, глядя на его спину, широкая, рельефная, ужасно красивая. На левой лопатке красовалась свежая татуировка в виде когтистой лапы, похожей на медвежью, со сложной вязью внутри «Идиот-патриот». Чайник вскипел, и я намешала себе кофе. Пока он остывал, заскочила в душ, смыла с себя ночной позор и остатки макияжа, подняла с пола наши раскиданные шмотки. Задумалась на мгновение, но нет, пуловер нельзя, будет видно засос. Выудила из чемодана черную водолазку, оделась и влила в себя кофе, из мини-бара стащила орешки, хоть бы помогло. Тщательно почистила зубы дважды, вроде даже на человека стало похоже, только глаза красные. Залила сосудосуживающие капли и снова принялась расталкивать Макарова. «Демид, проснись!» «Пожалуйста, вставай!» «Ну, хватит!» «Поднимайся!» «А сколько времени?» «Начало 8, у меня рабочий день через 40 минут начнется». «Чего? Вы разве тут не в отпуске?» — открыл глаза и удивленно уставился на меня, сонный, взлохмаченный, немного смешной. «Масленников и его сын в отпуске, а я нет, пожалуйста, вставай! У тебя есть что-нибудь от головы?» «На, пей, шустрее!» — я протянула ему стакан с уже растворившейся шипучей таблеткой обезболивающего. Макаров нехотя сел, игриво усмехнувшись, но тут же поморщился от головной боли и выпил весь стакан одним глотком, и все-таки забавный. «Вот только времени у меня на забавы больше не было. Тебе нужно идти, одевайся и доспишь в своем номере. Я хочу с тобой. А я хочу $1 000 000. У меня почти все в акциях. В валюте миллион не наскребу». «Я тебя очень прошу», — посмотрела на часы и напряженно вздохнула. «Ладно, только не нервничай». Одевшись, Демид потянул меня к себе и еще пьяно выдохнул. «Вечером увидимся? Не знаю». «Эй, я же исправился. Видишь, остался с тобой на всю ночь и сразу предлагаю продолжить. Иди сначала проспись», — я скривилась от запаха перегара. «Вы вчера что-нибудь решили с Масленниковым?» «Блин». Макаров наморщился так, словно у него все зубы разом заболели. «Нет, сегодня финальный раунд. В 11. Вот, иди готовься». «Да я не буду с ним ничего подписывать». «Это как?» Я замерла от неожиданности. «Я не занимаюсь биржевой спекуляцией, а другие услуги его не интересуют. Но, может, как-то...» «Не знаю, ладно. Надо прийти в себя, все-таки умудрился чмокнуть меня в щеку, обулся и вышел». Я растерянно присела на край кровати, с опаской открыла приложение с датами месячных. До овуляции вроде еще несколько дней, надеюсь, пронесет. Тут же сверху всплыло сообщение от Демида. «Я помню, что ты делала со мной этой ночью, и мне очень понравилось». Щеки моментально вспыхнули от стыда. «Это все алкоголь. Или я?» Еще и 3 ночных пропущенных звонка от босса. «Кажется, я попала». От внезапного настойчивого стука в дверь я чуть не вскрикнула. «Олеся!» — раздался голос Владимира. Выдохнув, я встала с кровати и аккуратно открыла дверь. Но он остервенело толкнул ее, чуть не скинув с петель, и шагнул внутрь. «Доброе утро!» «Ты издеваешься?» «Я в смысле?» «В коромысле!» Масленников смотрел на меня с такой лютой ненавистью, что стало натурально страшно. Я звонил вчера и сюда стучался. Куда ты испари...» Его взгляд скользнул по моим губам, а потом еще ниже. Резко вскинув ладонь, он дернул меня за воротник водолазки. «Это что?» «Чертов засос!» «Ничего?» Я попыталась высвободиться, но ужас сковал меня. Раздражение, аллергия, что-то... «Я что, по-твоему, дебил?» «Нет. Ты с этим говнюком, что ли, трахалась?» «Но это уже было совсем за гранью. Владимир Иванович, вы забываетесь!» Я ощущала, как мое лицо пошло пятнами от бешенства, но Владимир Иванович и не думал извиняться. Пихнув меня в сторону, быстро оглядел номер. «Ага, точно. А Демид Макаров, конечно же, лежал у меня под кроватью». «Что вы ищете?» Я обхватила себя руками, уже мелко дрожа от гнева. «Вот что». Он пнул ногой торчавшую из-под кресла металлическую пряжку и поднял ее с пола. «Ремень. Мужской. Демид, я тебя убью, если выживу». «Думаешь, я ничего не заметил вчера? Как он пялился, пока ты с ним флиртовала?» Я поперхнулась на вдохе и тяжело закашлялась. «Что? Вы бредите! Я ни с кем не флиртовала!» «Конечно. Демид, а вы то, Демид, а вы сё!» Масленников криво пародировал мои интонации. «Это называется светский разговор». Не удержавшись, я тоже перешла на крик. «Вы же сами просили, ля-ля, фа-фа!» Ремень в его руке качнулся, и я всерьез подумала, что он меня сейчас ударит. Инстинктивно вжала голову в плечи и сгорбилась. Но Владимир вовремя пришел в себя, хоть и ненадолго. «Почему ты не сказала, что вы с ним знакомы?» «Да я понятия не имела, с кем мы будем ужинать, пока вы фамилию не назвали». «И дальше что?» «Ничего. Я работала в семье его знакомых». «Каких знакомых?» — угрожающе прищурился Масленников. «Не скажу», — выпалила я. «Не имею права, это конфиденциально». «Сука!» «Прекратите!» «Он тебя весь вечер глазами трахал». «И что?» «Это его ремень». Тихо рыкнув, Владимир стал медленно наматывать черный кожаный хвост на кулак. Я смотрела то на его лицо, то на руки. «Послушайте, я не ваша собственность». «Да ты что?» — произнес еще тише. «И я не в рабстве. И тот факт, что я провожу с вашим сыном по 18 часов в сутки, не делает меня обязанной». «Олеся». «Что?» «Шикарное платье, дорогие туфли, полдня в спа». «Путешествие, зарплата выше крыши». Масленников шагнул вперед. Я попыталась двинуться назад, но уткнулась затылком в стену. «Нет, ты действительно думаешь, что это не делает тебя обязанной?» «Я ни с кем не сплю, ни за какие деньги. И подарков я у вас не выпрашивала, ни нарядов, ни спа». «Конечно, конечно, не спит она за деньги». Но под президентского сынка легла прям по щелчку. Захотелось лапку сунуть в золотую кормушку. Я даже не поняла, как это вышло. Раздался звонкий шлепок, моя ладонь буквально воспламенилась, а щека Масленникова стала пунцовой. «Владимир Иванович! Сейчас он меня уволит или убьет, или уволит, а потом убьет». Но Масленников с расширенными зрачками продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом. К моему горлу подкатил ком, дышать стало трудно. «Пожалуйста, давайте как-то остановимся». «Давайте без давайте, Олеся Викторовна». «Ну да, мне конец. Я прошу проще, если этот гаденыш не подпишет сделку, я тебя уволю». «Да я не буду с ним ничего подписывать», — грохнули в голове слова Демида. «Но при чем здесь я?» «Понятия не имею. Влезла, разгребай». Швырнув ремень Макарова на смятую постель, Владимир двинулся к выходу. «И только попробуй мне попадись до полудня». «А что будет в полдень?» — на автомате тупо спросила я. «Оглашение приговора». Дверь с размаху захлопнулась, только не это, только не увольнение. Снова я вернулась мыслями к своим обязательствам. «Мам, привет, как ты? Как тромбоциты?» Отправила сообщение, лишь бы немного отвлечься и успокоиться. «Лисенок, все нормально. Тромбоциты стабильные, низкие, но приемлемые. Как у вас там? Как погодка? Горло не простуди. Мама, как всегда. Погода отличная, я тепло одеваюсь, целую». Вздохнув, взяла этот проклятый ремень и вышла из номера, чтобы поговорить с Демидом. Ощущение дурного дежавю, но теперь уже точно нельзя молчать. Макаров снова меня напоил, соблазнил и подкинул проблем. «Нет, Жданова, ты просто снова позволила себя трахнуть и по собственной дурости, а гребла по самое не балуй». Я замерла у лифта, не имея понятия, на каком этаже и в каком номере сейчас отсыпается Демид. Пришлось звонить. «Уже скучаешь?» — хрипло ответил сонный голос. «В каком ты номере?» «Не скажу». Он еще подразниться решил. «Демид, серьезно, у меня проблема». «Какая? Захотелось утреннего секса?» «Блин, Макаров!» — я перешла на злой шепот. «Я не шучу!» «Пятый этаж, 508-й». Поднявшись к нему, хотела постучаться, но дверь под моим кулаком открылась сама. В этот момент Демид вышел из ванной с белым отельным полотенцем на бедрах. «Привет, зеленоглазка, проходи». Я, как последняя идиотка, уставилась на его влажный торс. Ужаснее всего было то, что я очень-очень слабо помнила детали прошлой ночи, какие-то разрозненные кусочки. «Малышка». Он шагнул мне навстречу, и капля с его мокрых волос упала мне на щеку. «Ой!» — он аккуратно смахнул ее большим пальцем. «Что случилось?» «Жданова, очнись!» — я отодвинулась, высвобождаясь из-под его гипноза. «Вот что случилось!» — припечатала скрученный ремень к его груди. «О, спасибо, я и забыл!» «Масленников все понял!» «Хм, он умнее, чем я предполагал!» «Как минимум, достаточно глазастый, чтобы заметить пряжку ремня на полу моего номера». «Так а в чем проблема-то?» «В том, что если ты ничего с ним не подпишешь, он обещает меня уволить». К концу фразы мой голос сорвался, а к глазам подступили слезы злости. «А ты тут каким боком?» Демид непонимающе вскинул брови. «Или в твоем нынешнем договоре тоже есть запретительные пункты насчет президентской семьи? Тебе смешно, да?» «Ни капли. Я просто хочу понять логику этого идиота». «Логика этого идиота проста». Не выдержав, я плюхнулась на край мягкого бархатного кресла. «Он надеялся ночью оказаться на твоем месте, но узнал, что я была с тобой, и взбесился». «Пф, надеялся. Это как? Или он считает, что тебе не принципиально с кем спать?» От напряжения кровь в висках била гулкими барабанами. Я вздохнула, качнув головой. «Ты сказал, что ничего с ним не подпишешь». «Блин, Лесь, ну я правда не могу. Я не занимаюсь тем, о чем он просит. Мне очень, очень, очень нужна эта работа. Я не могу быть уволенной второй раз за год». «Нужна? Даже после его недвусмысленных намеков? Серьезно?» «Да дело-то не в нем и его намеках. У меня есть обязательства, а у него сын с психологическими проблемами, и мой уход ударит по нему, скорее всего, сведет на нет все полгода лечения и занятий. Плевать мне на притязание Масленникова. Никиту жаль, и работу я с таким ценником не найду». «Лесь, ну, я не знаю». Демид скинул полотенце на пол ванной, и я по инерции отвернулась к окну, за которым буйствовал снегопад. «Ты чего?» «Ничего. Я снова повелась и снова огребаю». Макаров натянул боксеры, за ними джинсы и черную футболку. «Слушай, это бред. Я поговорю с ним сегодня, скажу, что мой отказ никак с тобой не связан, но не делается это вот так». «Как видишь, очень даже делается». Не выдержав, я встала и направилась к двери, но Демид поймал меня за руку. «Позавтракаешь со мной?» «Нет аппетита». «Значит, поужинаешь?» «Такими темпами ужинать я сегодня буду на пути в Москву».